Глава 56. Депутат. Уже часа через полтора я мысленно молил Липу поторопиться. Не то чтобы ее отец был каким-то не таким, но я банально устал и уже не мог впихнуть в себя такое количество знаний про сельское хозяйство. К слову, про меня он расспросил не так подробно, как я думал. Узнал, что есть бизнес, да не один, образование хорошее, а дальше все. Даже странно. После коровника мы пошли в свинарник, и попутно я выполнял всякие мелкие поручения, что натолкнуло меня на мысли, что меня попросту эксплуатировали. В какой-то момент решил уточнить. А Олимпиада вернулась уже с соседского огорода? Мужчина остановился, уставился на меня, как на дитё неразумное, а потом сказал. «Да какой к лешему огород, Лёшка? Просто бабы мои не стали тебе говорить, что жена дочь помыться заставила. Она ж как порося в земле копается, уже неделю не вылезает. Марфуша моя на нее глянула и не пустила к тебе в таком виде. Не часто, знаешь ли, к ней тут приезжают гости из города. Второй раз считай». «А когда первый был?» — неосторожно спросил я, не успев прикусить язык. «Ну, Липа, ну засранка. Я тут, значит, по коровникам в образе бывалого тракториста хожу, а она красоту наводила». Нет, ну, с одной стороны, не материалы заполняла, и ладно, а с другой... Ухмыльнулся своим мыслям. Вопреки всякой логике, я чувствовал себя хорошо. Устал и взмок, но настроение было боевое. А после того, как я услышал от Вениамина недовольное... Да был тут один. Иван, прости господи. Сокамерник, то есть коллега ее. Приезжал, когда мы поросят забивали, типа за мясом. Все ходил, тут носом крутил. Да только я Марфе сразу сказал, что толку не будет от такого женишка. Настоящий мужик кота за яйца тянуть столько не станет. Только скидку ему на мясо сделал зря. Мужчина махнул рукой, а я усмехнулся. Ну, просто те же на манеже. Тьфу ты, пара часов в обществе отца Липы, и я начал говорить как местный. Но, кстати, о серьезности намерений. Пора было брать быка за рога. «Вениамин, я совсем забыл вам сказать, что по дороге заехал в магазин. Надо бы разгрузиться. Подскажете, что куда?» «А то мы так еще и всех кур сутками пересчитаем». Мужчина снова послал мне снисходительный взгляд. «Леш, етить-колотить, да кто ж в деревню едет со своим самоваром-то? Хоть не скоропортящийся? Удумал чего?» Я же широко улыбнулся. Вот насчет еды вообще даже мысли не было. Можно было бы взять хорошего алкоголя, у меня дома запасы были приличные благодаря подаркам. Сам-то я не особо любил это дело. Но после инфаркта явно у человека сухой закон, да и я, что ли, дурак такое предлагать? Еще подумают, что... Кто работает, тому бухать некогда. По крайней мере, я так рассудил. Да нет, все с хорошими гарантийными сроками. Пойдемте? Пойдем, конечно. Чего сразу не сказал-то? «Вот неопытный ты человек, сразу видно!» Усмехнулся. «Тоже мне история про опыт. Сейчас я как открою багажник своей машины, то мы увидим, у кого опыта больше в подобных делах». Вряд ли Вениамин такой уж специалист по подхалимству, как я. Я ж политик, как-никак. У меня это как навыки базовые уже прописано. Поэтому с некоторым затаенным предвкушением я пошел к автомобилю. Липы и ее мамы нигде видно не было, что даже жаль. Хотя, может, я переодеться успею в свою одежду. А где у них тут душ? Подошли к багажнику, и я открыл его. «Ведическая сила, это что же такое? Ты магазин хозтоваров ограбил, что ли, чей?» Опешил Вениамин. «Да нет, просто хотел порадовать вашу дочь, чтобы она меньше работала и побольше отдыхала. Думаю, это у нее ваша черта, так что...» «Прости, Леха, но мы не настолько близко знакомы, чтобы я все это принял от тебя». Сразу встал в позу мужчина. А у самого-то глаза бегали, оценивая подарки. К такому варианту развития событий я тоже был готов. Конечно, люди старой закалки, что видели меня впервые в жизни, в любом случае отнеслись бы настороженно, но... «Вениамин, давайте сразу обозначу свою позицию. Считайте, что это просто спонсорская помощь сельскому хозяйству нашего региона в лице отдельно взятой вашей фермы. Если вы откажетесь, я просто оставлю это у ближайшего вашего соседа. Вот того, например». и я рандомно ткнул пальцем в забор напротив. Оттуда, кстати, выглядывал мужчина с рыжеватой бородой. Да, возможно, это не было красиво с моей стороны, но уговаривать я никого не собирался. Семейство малышка явно не дураки. «С ума сошел! Да он не знает, с какой стороны к лопате подойти. Куда идти ему такая техника и оборудование?» «Давай, неси в гараж, я тебе сейчас ворота открою. Марфе моей я сам все объясню. Липко на тебе, тут я бессилен». Улыбнулся. Уже собирался выдохнуть сразу, как перенесу все подарки. Как у калитки увидел ее.